Как только колеса перестали крутиться, из повозки спрыгнул Натаниэль, а затем сразу же подал руку спутнице. Сель уже автоматом приняла протянутую руку и тоже аккуратно приземлилась на землю. На улице города уже опустилась ночь. К счастью, луна хорошо освещала округу. Они оказались в небольшом пустом переулке, куда еле вместился их транспорт. Это явно не центр города, судя по ближайшим неухоженным каменным зданиям, но и не трущобы. Впрочем, учитывая обстоятельства, и эта улица похожа на захолустье. В общем, Вия еще раз осмотрела округу, план такой, и убедившись, что рядом никого, продолжила. Я схожу в гильдию, ознакомлюсь с ситуацией в целом и постараюсь выяснить, где затаился этот артский выродок. Сель инстинктивно скосила взгляд на Натана, который не шелохнулся, а дальше посмотрим, что можно будет сделать. Сель открыла рот, затем почему-то закрыла его, странно поигралась губами, явно о чем-то задумавшись, и в конце концов заговорила. «Не задерживайся, пожалуйста», кажется, она еле удержала себя от едкого комментария. Удивительно, ей тоже знакомо понятие «тактичность». «Я постараюсь», Вия подбежала к приоткрытой двери лавки сапожника. «А ну живо свалили отсюда». После чего нараспашку отворила дверь. «Вам жить надоело». Она даже взяла за кинжалы на поясе. Спустя секунду из лавки пулей вылетела группа перепуганных людей, которые при виде Натаниэля испугались еще больше, непроизвольно застыв на месте. Это были обычные крестьяне с мешками, в некоторых из которых что-то уже лежало. Они толком не раздумывая бросились в рассыпную, лишь бы убраться отсюда подальше. В любом загнивающем найдутся личности, которые, невзирая на риски, захотят нажиться на чужом добре. Люди в спешке покидают дома, поэтому многие из них физически не успевают забрать все с собой. Мародеры же с превеликим удовольствием присвоят оставшиеся себе. Натаниэль мог бы с легкостью отобрать у них награбленное. Может быть, с одной стороны это было бы правильно, однако что-то из украденного или кто-то из мародеров мог бы инфицирован, поэтому он не стал лишний раз испытывать удачу. Особенно когда рядом Сель, Джозеф. Вия зашла в лавку, пока Сель настраивала свой зонт. Джозеф. Вия взяла паузу, чтобы прислушаться к лавке. Похоже, никого, чтобы потом махнуть рукой своим товарищам, здесь пока безопасно. Натан и Сель подошли к двери поближе. Повозку я возьму с собой, не дай трое кто-нибудь ее угонит с лошадьми, а в гильдии я попрошу кого-нибудь за ней присмотреть. Ладно, я пошла, авантюристка явно торопилась, постараюсь вернуться как можно быстрее. На этих словах она ускакала обратно к повозке и ловко запрыгнула на место кучера. Оставшимся наедине рыцарю и эльфийке только и оставалось провожать уезжающую повозку взглядом. Когда Вия скрылась за поворотом, парочка переглянулась. Вот они снова вдвоем. Сель слабо улыбнулась. Натан тоже, она это чувствовала. Теперь им только и остается, что сидеть тут и ждать возвращения временной напарницы, от которой наконец есть хоть какой-то толк. Натаниэль первым зашел в лавку. Деревянный пол жалобно заскрипел под гнетом стального сапога. По сути своей они оказались в большой комнате с пустыми шкафами и полками. Хотя нет, в дальнем углу валяется порванный кожаный башмак. По всей видимости, до мародеров тут было еще больше мародеров. Либо же хозяин лавки, Джозеф, забрал весь товар с собой. Если увидишь что-то черное, то лучше этого не касайся. Сель внимательно смотрела, куда ступает. Черно-порча, эльфийка успела немного просветить его в этом вопросе, верно. Долго эта порча держится на вещах? Натаниэль обошел прилавок и заглянул в следующую комнату, которая оказалась небольшим переходом между самой лавкой, скромной мастерской и лестницей наверх, видимо, в жилище Джозефа. Максимум сутки, в свою очередь Сель подошла к деревянному стулу и начала с пристрастием его осматривать. Но она очень заразная, на вещах она почти не растет, а вот стоит порча попасть на живое существо, как она тут же начнет распространяться по всему телу. Вот как, Натан наперся об прилавок, напротив Сель. «У вас тоже были такие случаи, и у нас, и у дворфов, и у людей», сидя ответила ему она. «Вроде бы все понимают, что это опасное, запретное искусство, но где-нибудь обязательно найдется пустоголовый идиот, который обязательно сочтет себя укротителем тьмы». Сель не скрывала своего недовольства. «Ау, я понял», Натан указал на нее пальцем, «ты сейчас про меня?» «Да, что?» Сель непонимающе нахмурилась. «Подожди, Натан, нет, конечно». А потом как поняла, что аж привстала со стула. «Да я шучу», рыцарь выставил перед собой руки в успокаивающем жесте. «Шуточки твои», обидчивым тоном пробубнила она, садясь обратно и поправляя платье. Сейчас она выглядела, как миленький ребенок, которого разыграли. Вроде дуется, а вроде самой немного, но смешно. Вот, Натан резко провел рукой по воздуху, словно хватая что-то, возьми. И действительно схватил во вспышке света серый длинный плащ с капюшоном. «У тебя все это время был запасной плащ?» – удивленно спросила Сиэль, принимая предмет. «Он старый, по меркам получения его в игре, я о нем позабыть успел, да и не нужен он был мне толком. Основа их маскировки – это богатая аристократка в сопровождении рыцаря. Ее благородство подчеркивают разнообразные дорогие платья, его, не менее дорогой короткий плащ». Сиэль раскрыла серый плащ перед собой, который хоть на ощупь сделан из качественной ткани, выглядит крайне неприметно, скромно и даже бедно. Впрочем, в данной ситуации именно такой плащ подходит им лучше всего. Лучше слиться с толпой беженцев, чем выделяться на их фоне. «А у тебя есть еще один?» Натаниэль вновь резко поймал воздух. Похоже, что нет, но вспышку света так и не поймал. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость, а там вы найдете новость о Натаниэле. https://vk.com/184376501. Лкскси. Повозку потряхивало на неровной дороге. Колеса крутило все быстрее и быстрее, а людей на улице уже практически нет. Небеса давно окрасились в темный цвет, и зажглись звезды, пора темноты и коварных теней, разгоняемых факелами стражников, да луной на небе. Обычно крестьяне предпочитают отсиживаться дома, но некоторые – прожигать остаток вечера в харчевнях. Казалось бы, обычная лунная ночь, коих было не с чести, непременно будет еще. Хотелось бы в это верить. Сегодня все решится. Либо это последняя ночь Синтаса, либо половины королевства Литхин. Здания напоминали бездушные горы. В окнах более не горел свет, а значит дома покинула их душа. Возможно, кто-то притаился у себя под кроватью, молясь всем богам, лишь бы маг тьмы или порча обошла его стороной. На улице постепенно холодало. Рядом на обочине пристроилась грязная дворняга, которая не подняла голову, чтобы посмотреть на проходящих мимо лошадей. Между колес пробежали крысы, а карканье на крышах предзнаменовало собой пришествие смерти. Город испускал последний дух, как живой человек. Медленно умирающий больной также тихо остывает, его тело становится холодным, очи гаснут, а губы приобретают бесцветный окрас. Только чудо способно вернуть к жизни того, кто уже находится одной ногой на том свете. Кто-то рьяно верит, что чудо – это милость богов. Некоторые считают чудо неожиданным стечением обстоятельств. Это основные точки зрения верующих и атеистов, но факт остается фактом – чудо, чем бы оно ни было, действительно существует. И сейчас оно бы действительно пригодилось. Чудо ли то, что она сумела дойти до сюда? Чудо ли, что она стала авантюристом высокого ранга? По сути своей она могла бы сейчас кормить червей в подземном городе, если бы не встретила Сиэль. С другой стороны, Сиэль тоже вряд ли сумела бы выстоять в противостоянии с рыцарем смерти. Удача ли это, фортуна или же удивительное стечение обстоятельств? Повезло ли Натаниэлю одолеть того вампира? Это ли чудо? В основном нет. Она стала сильным авантюристом во многом благодаря себе. Натаниэль и Сиэль тоже стали такими сильными благодаря себе. И то чудо, которое потенциально способно спасти множество жизней, это Натаниэль. Сейчас все зависит не от нее, не от Сиэль, даже не от команды героя, поэтому Вия готова хоть посыльным стать, но достать ему всю информацию, чтобы повысить шансы на победу над магом тьмы. Хотя не стоит списывать со счетов команду героя. На самом деле и они тоже невероятно сильны, просто лично Вия провела с ними мало времени и не увидела их мастерства в деле собственными глазами, чего нельзя сказать о Натаниэле. Оружие Вии – это Натаниэль, оружием Кристиана может оказаться Элин. Схватка, отмеченной самой Троей мага тьмы, может стать поистине легендарным событием. За своими мыслями девушка доехала до гильдии авантюристов, нескромное здание, огражденное невысоким забором. Сама по себе гильдия авантюристов является неотъемлемой частью жизни королевства, как гильдии купцов или ремесленников, поэтому в Синтасе, по сути своему небольшому городку, здание авантюристов выглядит престижно и опрятно. С другой стороны, гильдейское здание Синтаса не идет в совершенно никакие сравнения со зданием в столице. Откровенно говоря, Вия ожидала увидеть здесь толпу людей. Все же это гильдия авантюристов, тех самых людей, которые бесстрашно охотятся на орков и иногда даже вампиров, Но здесь не только пусто, но и тихо. Лишь одиночки в спешке снуют по улочкам города, а ворота для въезда повозок открыты настежь, словно бы ее здесь ожидали. Девушка, обуреваемая тревогой, таки заехала на территорию гильдии, где в глаза ей бросились два человека. Первый – молодой парень в дешевой кожаной броне без наплечников. Вторым же оказался седовласый короткостриженный старик, сидящий на скамейке, с деревянным протезом вместо ноги. Старик, как бы ни странно, не встал с места, когда парень наоборот удивленно побежал к повозке. «Вы кто?» – ошарашенно выпалил он. «Вея, авантюриста Ранга», – она натянула поводья, тормозя лошадей. «А Ранга?» – неверяще проговорил парень. «Удивительно. Вы прибыли сюда с задания, я здесь проездом по заданию, если точнее», – девушка посмотрела на свет в окнах гильдии. «Хорошо, что хоть один дом все еще жив в этом городе. Как тебя звать-то?» «Податься в авантюристы, быстрый способ хорошо заработать, коли искатель приключений не желает просиживать штаны на ферме, за прилавком или потеть в душной мастерской, либо колоться об острые швейные иголки». Со стороны молодняка, усталых стражников и других некоторых мутных личностей нет отбоя в очереди подать заявку и получить свою первую нашивку. Однако вместе с тем именно среди авантюристов огромная смертность. Зеленым авантюристам легко угодить в ловушку тех же гоблинов во время сбора целебных трав или сопровождения. Гоблины – слабые противники, вот только от стрелы из-под тишка не застрахован никто. Из этого следует, что ряды авантюристов постоянно меняются, поэтому неудивительно, что парень Е-ранга не знает авантюристку Э-ранга. «Чарльз, ну приятно познакомиться, Чарльз». Кивнула Вея, жаль, что при таких обстоятельствах, конечно, ну да ладно, есть в городе еще кто-нибудь из ранговых, были, на мужское лицо упала тень, они все погибли, прям все, обескураженно воскликнула Вея, кто, когда, как это произошло, она спрыгнула с повозки прямо к собеседнику, команды непоколебимые и звездное небо при поддержке авантюристов в ранга и инквизиторов направились на убийство мага тьмы. Они планировали покончить с ним одним быстрым и решительным наступлением, но ничего не вышло. Сделав паузу, Чарльз тяжело вздохнул. «Блядь, Джейкоб, Лейтан, лидеры двух команд ранга, она знакома с ними, была знакома, бывало, работали вместе пару раз, когда деревню терроризировали орки или когда однажды с гор прилетела виверна. Сильны не только они, но и их команды, поэтому ну не могли умереть одновременно все ранговые, ну не могли, если это так, то только что в защите человечества от монстров, подстерегающих в лесах, появилась огромная брешь. С-ранги, элита, А-ранги, сдерживающая линия защиты от чудовищ и монстров, когда в ранг, основа и фундамент. Потерять целых две команды А-ранга и при этом не убить мага тьмы – огромная потеря для королевства. Один маг тьмы по сути своей дестабилизировал и без того тяжелое положение Литхейна. «Надеюсь, вы там уговариваете Трою не спустить на нас чудо?» Тихо-тихо промолвила она. «Выжившие есть?» «Нет», быстрый и прямой ответ, без какой-либо надежды в обратном. «Как нет?» – опешила девушка. «Ты же говорил, с ними были вранговые и даже инквизитор из церкви. Неужели никто не вернулся живым?» «Никто», – грустно покачал головой Чарльз. «Да как это, блять, возможно?» Не удержавшись, она озлобленно всплеснула руками. «Как они могли умереть так быстро от порчи? Их всех убил маг тьмы», вместо Чарльза ответил старик. «Всех до единого, никто из 30 человек не вернулся. Черная порча сейчас наверняка доедает их останки на левом берегу. Маг тьмы в одиночку убил две команды ранга с поддержкой авантюристов в ранга и инквизиторами», неверяще проговорила Вея. «Две команды ранга – это не маленькая сила, учитывая, что каждый член команды заслуживает свои ранги. Кроме того, есть инквизиторы с магией света, которая смогла бы противостоять магии тьмы. Откровенно говоря, это авантюристы были поддержкой в атаке, когда же на острие в таких случаях всегда стоят инквизиторы. Благодаря магии света они меньше всего подвержены риску подхватить черную порчу, поэтому только они могут относительно безопасно пережить пару прямых попаданий магии тьмы. Однако что говорит этот старик, не вернулся никто. Ни суровые инквизиторы, ни храбрые авантюристы, решившиеся пойти в логово безумца. Говорят, толпой можно убить и дракона. На самом деле едва ли толпе под силу убить огромного дракона, которому достаточно опустить на их головы лапу, чтобы убить. Для дракона нужна армия, когда же для убийства одного единственного человека хватает человек 10, но маг тьмы уничтожил группу из 30 человек. Он убил даже инквизиторов, которых специально обучают противостоять сильной нежити, порождением тьмы, включая магов тьмы. Не только тебя потрясла эта новость, горько ухмыльнулся старик. В бой направились все авантюристы высокого ранга в городе и практически все инквизиторы. Остатки воинов Трои сейчас охраняют церковь и жриц, оказывающих помощь раненым. Осталась только ты. Виа прикрыла лицо ладонью, скрывая перекошенное от отчаяния лик. Дела в синтезе намного хуже, чем ты думала, верно? Сплюнул старик. Дедушка, ну хватит, подал голос Чарльз. Лучше беги отсюда по добру по здорову. Старик слегка смягчил голос. «Вон, у тебя и повозка своя есть. Никто не осудит тебя. Да и внука моего возьми с собой до ближайшего города. Обузой он не станет, хоть едва стал авантюристом. Я лично его обучал всему, дедушка. А сами-то почему не уходите?» Спросила Вия. «Отжил я уже свое». Он постучал по своей деревянной ноге. «Кончить должен был еще, когда впасть к живоглоту угодил. Но нет, спасся как-то. В отличие от моих товарищей». Вия неуверенно поджала губы. Старик внимательно посмотрел на девушку. «Вижу я, понимаешь ты меня, но ты слишком молода, чтобы откинуться вот так в умирающем городе. Лучше бегите отсюда вы оба, пока время есть. Я уже говорил, что не уйду без тебя, дедушка», — скрестил руки Чарльз. «Да что ты заладил, дедушка, дедушка? Лучше бы за девушкой приударил, а не со мной вечно носился». Резко повысил голос авантюрист в отставке. «Устал я уже». Чарли устал. «Вот когда придется сюда маг тьмы, так я ему последний бой дам и уйду наконец к бабушке и матери твоей. Небось заждались они меня там уже». Эх, ха-ха, судя по протяженному вздоху, они не раз обсуждали эту тему. Пока дедушка спорил с внуком, Вия направилась в саму гильдию авантюристов. Этот дед уже дал кое-какую информацию, но ей требовались детали, которые наверняка знает гильдмастер Синтаса Алан. Этот маг тьмы по рассказам старика оказался не лыком шит, раз отправил на тот свет карательный отряд. Если маг тьмы и вправду невероятно силен, то может тогда будет лучше объединиться с героем, как минимум, в команде будет Элин, которая стоит 10 жриц. Уж об этом Вия знает не понаслышке. Толкнув дверь, она оказалась в общем зале, заставленном столами, стульями, да скамейками, но первую очередь в глаза бросается большая доска с разнообразными гильдийскими заданиями на бумаге, прикрепленные к дереву с помощью гвоздей. Прямо сейчас доска едва ли заполнена наполовину, но и сама гильдия сильно пустовала. Даже за стойкой регистрации, барной стойкой и лавкой со снаряжением совершенно никого не было. Лишь 3 человека как-то слишком тихо сидели за одним из столов, попивая по всей видимости алкоголь из объемных кружек. Все они были одеты в стальную броню, однако только у 2 из них виднелись нашивки в ранга. Ве, черноволосый мужчина без нашивки тут же вскочил с места. «Привет, Алан», — махнула ему рукой Ве. «Самсон», — она посмотрела на блондина, «Саманта», затем на блондинку. «Ве, Трея, ты как здесь очутилась?» Саманта даже выскочила из-за стола и побежала к ней. «Не лучшее время ты выбрала для визита в синтез?» Самсон тоже поравнялся с ними. «Да я уже заметила», — уныло улыбнулась Вия. «А где Бигкетя?» «Они в церкви, помогают по мере сил», — ответил Самсон. «Мы же сидим здесь и ждем. Чудо!» Он вопросительно посмотрел на сестру. «Именно что сестру?» Самсон и Саманта родные брат и сестра, как могло бы показаться на самом деле. И несмотря на то, что Саманта старше братика, капитаном их команды потенциал является именно Самсон. В итоге в команде потенциал 4 авантюриста, Сэм, Бигкетя. Они не только слаженная команда, но и хорошие люди, которым пророчит ранг уже несколько месяцев. Учитывая происходящее, их вполне могут повысить, если все они выживут. «Я точно не ваше чудо», — честно ответила Вия. «Что случилось-то?» «Маг тьмы, брат и сестра посторонились перед гильдмастером. Врать не буду, дела обстоят хуже некуда. Непоколебимые и звездное небо мертвы, как из 10 инквизиторов. Я и граф Фергус сильно недооценили эту тварь, по нему было видно, что его одолевает кровавая ярость и смертельная печаль. Он словно бы прямо сейчас готов взяться за меч и пойти убивать мага тьмы в одиночку, но здравый смысл держит его ноги на месте. Этот ордовский выродок оказался не так прост. С каждым словом он все ярче краснел от сдерживаемой ярости и негодования. Как они умерли? Задала один из важнейших вопросов Ве. В том-то и дело, что мы не знаем. Никто не выжил, никто не вернулся. Мы не знаем, что там случилось. Я послал разведчиков проведать местность, но даже они не вернулись. Еще чуть-чуть и гильдмастер расплачется от собственного бессилия. Кто-то у церкви говорил, что они слышали что-то вроде хлопков, добавил Самсон. Взрывы, уточнила Вия. Нет, взрывы мы бы и отсюда услышали, сказала Саманта. Понятно, помассировала переносицу авантюристка Ранга. В итоге что мы имеем? Ударный отряд из 30, сука, человек сдох. И никто не знает, как это случилось. Разбойники, ловкие и скрытные бойцы, как она, тоже не вернулись. Какого, блять, хрена ордовского вообще происходит? Это точно маг тьмы, тот самый безумный маг тьмы, или же ему кто-то помогает, например, вампир? Нет, вампиры сами должны понимать опасность магов тьмы, ведь даже нежить, как бы странно это ни было, подвержена смертельному воздействию черной порчи, поэтому даже могущественные вампиры и древние личи обходят дары Арда стороной. Оно того уже не стоит, Вия, взял слово гильдмастер. Ты одна даже с помощью инквизиторов уже ничего не сможешь сделать, особенно учитывая смерть ударной группы. Самсон и Саманта могли лишь бессильно промолчать. А что насчет команды героя? Как-то само собой вырвалось у нее. Герой, недоуменно повторила Саманта. Кристиан здесь, Сэм. Сэм и Алан ошарашенно переглянулись. С одной стороны они удивлены услышать это имя, с другой, они без понятия как к этому относиться. То ли радоваться, что в Синтас прибыл тот самый герой, отмеченный богом войны Бейном, то ли плакать, что это случилось слишком поздно. Будь герой и его команда здесь утром, то возможно вся ситуация не стала бы настолько плачевной, это прекрасно видно в глазах каждого из них. Кавалерия, как говорится, прибыла слишком поздно, и тут входная дверь отворилась нараспашку. Все присутствующие тут же устремили свой взор на дверь, где они увидели женский, красивый силуэт. Она сделала шаг вперед. Латный ботинок лег ровно на деревянный пол. Вместе с ней в гильдию проник холодный сквозняк, который, кажется, всюду сопровождал эту девушку. Ее голубые глаза внимательно оглядели каждого здесь, отчего Самсона, Саманту и Алана пробрала леденящая дрожь. Настолько взор голубых глаз был одновременно прекрасен и колюч. В итоге ее холодный тяжелый взгляд остановился именно на Вие. «Ты здесь?» Видимо, она удивлена увидеть здесь старую знакомую. «Привет, Селена», откровенно говоря, королевский клинок застал ее врасплох. «Всех застало врасплох, то есть, госпожа Селена, нам может понадобиться твоя помощь», она подошла к ним поближе. «Ваша тоже?» А затем вновь посмотрела на брата и сестру. «Г. госпожа Селена». Алан непроизвольно повысил голос, чего сам и испугался, судя по сконфуженному выражению лица. «Вы что, собираетесь штурмовать левый берег? У нас есть выбор». Телохранитель принцессы одарила гильдмастера мимолетным взглядом. «В том-то и дело, что нет. Синтас уже в любом случае потерян. А если из города ускользнет и маг тьмы, то тогда следующий город или деревня будут находиться под прямой угрозой. А там в королевстве придется вводить военное положение, что несомненно может отразиться на лесе эльфов. Эльфы вполне могут двояко воспринять эти действия со стороны соседа, потому что они действительно выглядят двояко. Только наступил мир и тут же соседнее государство, с которым недавно прогремела война, снова вводит военное положение. Тут даже дварфы могут заволноваться. Мы не будем участвовать, Саманта только открыла рот, чтобы что-то сказать, как ее опередил брат. «Стоп, что?» А теперь сестра шокированно глядела на брата огромными глазами. «Как мы не поможем?» «Сэм, ты что?» «Я понимаю, хотя судя по взгляду, Селена этого и ожидала». Алан тоже понимающе кивнул. «Что насчет тебя?» Теперь ее внимание целиком и полностью переключилось на Вию. «Ты с нами?» «Ситуация хуже некуда. Маг тьмы оказался той еще занозой, которую если вовремя не вытащить, не только загноится, но и продолжит распространяться дальше. Да и по рассказам других авантюристов и самого Алана становится понятно, что этот маг тьмы очень силен, раз он до сих пор жив и даже расправился с группой из 30 опытных тренированных бойцов, среди которых были и маги. В силе Натана она не сомневается, но если они объединятся с Кристианом, то шансы на победу резко возрастут. Вот только, когда они убьют мага тьмы, в самом худшем случае могут полететь другие головы. Я, неуверенно начала Вия. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость, а там вы найдете новость о Натаниэле. https://vk.com/184376501. Лксксив. Повозка тихо проезжала по темным улицам города. Блондин, крепко держащий кожаные поводья, как зомби следил за дорогой. Улицы становились тише и мрачнее. Он всегда пытается улыбаться и держаться бодрячком, что бы ни случилось, однако последние дни его сильно измотали, а маг тьмы стал той каплей, которая переполнила чашу терпения, низвергнув его в уныние. Те беженцы, которые готовы были разорвать зараженных людей голыми руками. Нет, они были готовы закидать их камнями и обстрелять из лука, если бы только у них было оружие. Правильно говорят, что человек человеку волк. Даже его непоколебимая спина некрасиво осунулась. Рядом сидящая с ним серебриноволосая девушка выглядела намного лучше. Да, сама по себе она невероятно красива, однако в отличие от напарника она была похожа на скалу. Прямая спина излучала уверенность. По крайней мере мнимую. Селена Лейн, сама по себе такой человек, который снаружи кажется одной, но внутри чувствует себя совершенно иначе. Элемент льда ей очень подходит, королевский клинок умеет сохранять напускное спокойствие. Тем не менее, не только герой впал в липкие объятия уныния. Внутри повозки невысокая блондинка устало положила голову на плечо товарища или даже подруги. Ее веки то и дело норовили закрыться, чтобы погрузиться в долгий крепкий сон. Кажется, даже белоснежный плащ не по ее размеру, в который она укуталась, тоже убаюкивал жрицу. Однако она стойко держалась, не позволяя себе заснуть. Она, как никто другой, понимает, что во многом от нее зависит благополучие Синтаса. Лишь только ее сила воли и зелья бодрости, которые она залпом выпила ранее, держат ее в сознании. Подруга же, словно онемела. Дело даже не в том, что на ее плече лежит жрица. Просто Аделина Литхин сейчас находится в таком паршивом состоянии, что полностью погрузилась в себя. Некоторые считают, что принцессой быть легко, и во многом они правы. Принцесса может жить припеваючи за счет своего статуса и состояния короля и королевы. Принцессе положено посещать баллы и просто заниматься любимыми хобби в свободное время. Только это касается безответственных принцесс, например, как ее младшая сестра, но Аделина не такая. То, что сейчас творится в Синтасе, она чувствует, что должна что-то сделать, правда при этом и прекрасно понимает, что вряд ли сумеет сделать что-нибудь полезное. Она чувствует ответственность, даже если никак к этому не причастна. «Мы подъезжаем к поместью графа», — подал голос Кристиан, заставляя Аделину отмереть, а Элин привстать с плеча подруги. «Все будет хорошо», — Элин чувствовала, что должна что-то сказать принцессе. «Да, конечно», — такая избитая фраза едва ли действительно могла успокоить ее. Даже зажиточный район, где живут крестьяне при деньгах и дворяне, выглядел хуже некуда. Лампы практически не освещали улицы, свет в многоэтажных домах совсем не горел. Лишь только некоторые поместья за надежными заборами подавали признаки жизни. По всей видимости, кто-то все-таки решил остаться. Как и граф, раз его резиденция на фоне ночного квартала напоминала этакое небольшое солнце. Одинокая повозка, словно мотылек, летела в убранство главы, привлекаемая светом. Свет в резиденции графа, главы города, дает крупицу надежды всякому, кто увидит его. И рыцарь в латных доспехах, стоящий аккурат в центре стальных врат, напоминая решительного стража, явно дает понять, что его сиятельство все еще здесь. Рыцарь, опирающийся руками на двуручный меч, подал признаки жизни, подняв голову и сконцентрировав взгляд на приближающейся повозке. Если до этого его руки просто лежали поверх яблока рукояти, то сейчас он опустил руки на рукояти и крепко ее сжал. Однако чем ближе подъезжала повозка, тем более расслабленной становилась хватка пальцев. Он личный рыцарь его сиятельства, поэтому он просто обязан знать в лицо столь достопочтенных господ. На его уже немолодом лице разгладились морщины, а плечи заметно расслабились. Ведь к вратам только что подъехала повозка с самим героем и королевским клинком. «Господин Кристиан, госпожа Селена», — в голосе мужчины слышалось удивление, — «пожалуйста, проезжайте быстрее. Его сиятельство будет рад вас видеть». Рыцарь тут же начал открывать ворота. Он, как никто другой, понимает, что теперь судьба всего города находится в руках этих двоих, поэтому он не смеет их задерживать. Сейчас, когда на город опустилась ночь, счет идет уже на минуты. Любая пауза может привести к тому, что тьма полностью наводнит улицу, и тогда Синтас окончательно превратится в город-призрак. «Благодарим вас», — Кристиан кивнул, когда Селена просто промолчала. Она, кажется, даже не посмотрела на этого неизвестного ей рыцаря. Повозка проехала мимо, заезжая в ухоженный двор графа. Почему-то в этот момент Крису показалось, что в городе все не так уж и плохо, ведь двор буквально сиял под светом уличных ламп и света из окон, создавая тем самым безопасную атмосферу, где можно спокойно выдохнуть. Возможно, граф специально распорядился поставить у каждого окна источник света, чтобы сердце города пылало, вопреки болезни. Хотя бы за это ему можно отдать должное. «Приехали», — коротко сказал он, тормозя у главного входа. Кристиан и Селена просто спрыгнули с места кучера, когда же принцесса Элин специально присели на край повозки, чтобы аккуратно соскользнуть вниз. Проходя мимо лошадей, парень нежно провел рукой по их шеям, то ли силясь успокоить животных, то ли собираясь с духом. Все четверо, Кристиан, Селена, Аделина и Элин, собрались у подножия нескольких ступенек, после чего первой на ступеньку уступила именно принцесса. За ней последовала ее телохранительница Селена. За Селеной устало опустила ногу Элин, и замыкающим стал именно Кристиан. Аделина, как принцесса, не стала обременять себя стуком в дверь. Она просто взяла ручку и довольно-таки душевно отворила помеху на своем пути. С конца построения Крис прочувствовал ее раздражение и нетерпение наконец-то, блять, переговорить с Фергусом. Проходящий на втором этаже мужчина вздрогнул, когда услышал шум открывающейся двери. Он, наверняка, приготовился увидеть там мага тьмы, но вид группы, особенно Селены, дал понять, что прибыла кавалерия. Тем не менее неожиданный визит все равно застал его врасплох. «Соизвольте проводить нас к Фергусу», — повелительным тоном громко сказала рыжеволосая девушка, на всех парах направляясь к лестнице на второй этаж. «Конечно», — наконец отмер дворецкий в строгом костюме, поприветствовав гостей элегантным поклоном. Возможно, если бы Аделина изначально была одета в дорогое, роскошное платье со всякими аксессуарами на ушах, пальцах и шее, он бы признал в ней королевскую особу и сразу начал бы лебезить. Однако сейчас принцесса больше напоминает этакого авантюриста, хотя бы не бандита с большой дороги. Дворецкий сначала подождал, когда гости поднимутся по лестнице, а затем развернулся и быстрым шагом начал идти обратно. За ним по пятам следовала команда героя. Кристиан осмотрелся. Дом выглядел богато и опрятно, этого у него не отнять, но при этом пусто и тихо. Все равно, что труп разодели в красивую одежду. Скорее всего, в поместье более никого не осталось, кроме рыцаря и дворецкого. «Господин Фергус», — дворецкий постучал по деревянной двери. «К вам прибыли гости», — на этих словах он ее открыл. Группа вошла в относительно просторный, хорошо освещенный кабинет, где во главе рабочего стола, прямо напротив двери, сидел черноволосый мужчина средних лет. При виде гостей он инстинктивно привстал, буравя обескураженным взглядом одну из девушек. Кто же привлек особое внимание графа? Пресвятая Элин, жрица, отмеченная самой Троей, Селена Лейн, королевский клинок и обладательница ледяной красоты? Нет, он в упор смотрел на рыжеволосую девушку. Глаза не признавали в ней принцессу, зато интуиция и память так и кричали ему, что это та сама Аделина Литхин, первая принцесса королевства собственной персоной. «Принцесса», — неуверенно проговорил он, отчего у дворецкого глаза полезли на лоб. «Именно так», — она решительно подошла к столу его сиятельства. «Граф Фергус, расскажите мне в деталях, что произошло». Хоть могло показаться, что она не в духе, последние слова прозвучали на удивление тихо и грустно. Фергус явно пребывал в шоке. Он ну никак не ожидал увидеть перед собой принцессу в такой час. «Граф, у нас нет времени», — требовательно воскликнула девушка. «Да-да», — он провел пальцами по волосам. «Все произошло утром». На этих словах Фергус вмиг постарел на десяток лет. Люди в панике бежали с левого берега, крича о маге тьмы. «Сначала мы восприняли эту информацию скептически, никто не хотел верить, что это действительно был маг тьмы, однако когда я увидел их лица, я понял, что они не врут. Стражники, некоторые мои рыцари и инквизиторы, направленные на левый берег, не вернулись. Тогда я и Алан быстро сформировали новую ударную группу в 30 человек. Мы собрали лучших бойцов, лучших авантюристов и почти всех инквизиторов, правда, и они не вернулись». Фергус прикрыл лицо руками. «Даже малые группы, которые мы посылали на левый берег, не вернулись. Они все мертвы». Повисла напряженная тишина. «Да, это мало тянет на рассказ во всех подробностях, тем не менее, кажется, других подробностей и нет. Никто не вернулся, ни два ударных отряда, ни маленькие отряды разведчиков. Информацию просто неоткуда брать». Элин опустила голову. Аделина болезненно нахмурилась. Кристиан напряженно поджал губы. Селена положила руку на рукоять рапиры. «Ваше высочество, Простите меня, я просто не мог закрыть ворота города. Я понимаю, что я должен был, но я просто не смог. Мужчина оперся руками об стол, чувствуя слабость в ногах, а на его глазах подступили слезы. Что сделано, то сделано, без капли злости ответила Аделина, тяжело вздохнув. И так понятно, о чем он говорит. По идее, при вспышке черной порчи, граф обязан был закрыть врата, чтобы не позволить распространить хворь по окрестности. Впрочем, вряд ли бы это улучшило ситуацию. Учитывая то, что маг тьмы все еще жив, могла начаться самая настоящая бойня даже без участия пресловутого служителя Арда. Люди в отчаянии бы просто взялись за оружие и сами силой открыли бы врата, подгоняемые страхом перед черной порчей и магом тьмы. В итоге мало бы что изменилось. Черная порча все равно бы вырвалась, но было бы больше смертей и трупов. Однако, мы не можем просто сидеть и надеяться на милость богов. Голос принцессы стал твердым. «Мы обязаны что-то сделать, и у нас мало времени. Пока что мы можем только попытаться убить мага тьмы», — внес предложение Кристиан. «При всем уважении», — Фергус посмотрел на блондина, — «как на самоубийцу, я ничуть не сомневаюсь в вашей силе, однако этот маг тьмы перебил больше 30 тренированных воинов, включая инквизиторов. Это не в первый раз, когда шансы против нас», — пожал плечами Крис. «Боюсь, мой спутник прав». И непонятно, Селена сейчас издевается над ним или действительно солидарна, сейчас мы обязаны одолеть мага тьмы. Если он скроется, то порча рано или поздно поглотит все королевство. Я тоже постараюсь помочь. Элин здесь боялась больше всего, поэтому ей пришлось повысить, чтобы избавиться от страха. А вы, Аделина только открыла рот, чтобы что-то сказать, как ее перебила Селена, останетесь здесь, принцесса. Селена. Литхин посмотрела на подругу большими удивленными с недовольством глазами. Она права, скрестил руки на груди Крис. Ты ведь и сама это понимаешь. Понимаю, бессильно проговорила Аделина, отворачиваясь в сторону. Она не телохранитель, она не жрица, она не герой. Она, принцесса целого королевства. Ее жизнь в сотни раз дороже каждого из них. Маг тьмы, это не угроза уровня 10 колец. 10 колец 100 раз подумают, прежде чем лезть к одному такому магу. Поэтому в этот раз ей придется остаться здесь, в относительной безопасности, и продумать, что же делать дальше. Штурм левого берега остается на ее друзей. Если мы упустим его, то о всяких дипломатических отношениях с дворфами и эльфами мы можем забыть, не говорила, а констатировала Аделина. Мы не имеем права на ошибку, она посмотрела на своих друзей. Поэтому нам стоит заручиться поддержкой остатков авантюристов и инквизиторов, задумчиво протянул Крис. «Я направлюсь к авантюристам», — вызвалась Селена. «Ты тогда я пойду в церковь». Элин тоже не осталась в стороне. «Вы можете выделить нам свободную лошадь, граф?» Лин спрашивала так, словно это какая-то формальность. Разумеется, он просто не мог отказать им в такой просьбе. «Возьмите любого в стойле. Они все готовы к поездке». «Идем», — Селена резко развернулась, схватила Элин за плащ и потянула за собой. «Ой-ой-ой, я сейчас упаду». Жрица неповоротливо попятилась за ей, еле сохраняя равновесие на ходу. «Упаду, хех». Аделя и Крис слегка улыбнулись, наблюдая за столь милой сценой. Кстати говоря, затем, когда парочка скрылась в коридоре, они обернулись обратно к графу. «Вы не видели никакого рыцаря в черных доспехах?» «Я, неуверенно начала Вея». Селена в ожидании смотрела на авантюристку. Внешне она выглядела спокойной и собранной, когда же внутри ее просто распирало от нетерпения. Вот эта авантюристка, та самая Вея, которую они разыскивали, чтобы выйти на ее загадочных нанимателей, на некую прекрасную госпожу и черного рыцаря. И кто бы мог подумать, что она все-таки застанет ее здесь. Еще в поместье графа у нее промелькнуло в голове, Вея и ее наниматели могут быть в городе. На самом деле нормальные люди проехали бы город за 20 километров, но черный рыцарь по предварительным данным убил вампира-менталиста и одолел члена 10 колец. Прямо сейчас ей нужно вцепиться в Вию и не дать ей уйти. «Нет, я не смогу помочь», — Алан снова понимающе кивнул, когда же Селена даже не моргнула. «Дело в твоих нанимателях», — королевский клинок шагнула прямо на нее. «Что?» — вопрос явно застал ее удивиться. «Прекрасная госпожа и рыцарь в черных доспехах, верно?» Селена шагнула еще ближе, отчего уже Вии пришлось отступить назад. «Отведи меня к ним, и я поговорю с ними». «А чем ты? Это ведь вы убили вампира-менталиста?» Селена беспардонно прервала авантюристку, продолжая психологически на нее давить. «Нам нужна ваша помощь. Нам нужна помощь этого черного рыцаря, пока Самсон, Саманта и Алана недоуменно смотрели на них. «Я понимаю, но они наняли меня для сопровождения. Я не могу бросить своих на ним. Ты не понимаешь?» Селена сделала длинный шаг к ней и теперь буквально нависла над девушкой. «Твоя нерешительность может стоить тысячи людских жизней. Пока мы здесь спорим, в церкви умирают люди, а маг тьмы в любой момент может ускользнуть. Отведи меня к ним. Я лично поговорю с ними. Я возьму всю ответственность на себя. Или же ты готова обречь выживших и все королевство на медленную мучительную смерть от черной порчи?» «Каха!» — скрипнула зубами Ве. Дрожащий кулак девушки четко давал понять о ее нерешительности. Но чем продиктована эта нерешительность? Почему в глазах авантюристки Селена видит страх и тревогу? Дело в ее нанимателях. Неужели они настолько пекутся об анонимности? С одной стороны может показаться, словно она сопровождает эльфов в сторону их леса, но данная теория легко рушится тем, что эльфы не стали бы помогать людям в послевоенное время, а также предпочли бы незаметно передвигаться через лес, нежели останавливаться у каждой деревни, чтобы снять для себя жилье на ночь. Почему же Виа так не хочет вести ее к загадочным нанимателям? «Хорошо, я отведу тебя», — с большой неохотой ответила Виа, прикусывая нижнюю губу. Данное решение далось ей нелегко. Даже капелька пота пробежала по виску. Без лишних слов Селена опустила руку ей на наплечник, как будто бы желая похлопать по нему в знак благодарности, однако на деле она просто схватила ее за броню и грубо потащила за собой на выход. «Эй, какого хрена?» Виа еле отцепила от себя Селену уже на улице под вопросительные взгляды старика и внука. «Садись!» Селена ловко оседлала графского коня. «Живо!» А затем прикрикнула на опешившую Вию. «Блядь, как же меня все затрахало!» Сквозь зубы процедила она, пристраиваясь позади королевского клинка. «Вон та лавка сапожника!» Виа указала в нужное место, а не там. Селена слегка пришпорила коня, чтобы немного ускориться. Конь резво бежал к лавке по пустой улице. Всю дорогу сюда они молчали, и Виа не предприняла никаких попыток на бегство, следовательно предварительно можно полагать, что ее наниматели действительно там. Затормозив у двери, Селена быстро спрыгнула на землю вместе с Вией, после чего без особых раздумий или траты времен на лишние думы просто толкнула дверь, смело заходя навстречу. Селена специально торопилась, чтобы не только побыстрее сразиться с магом тьмы, но и не упустить этих во всех смыслах мутные личности. Вот только внутри оказалось пусто. Разве что одинокий сапог в дальнем углу поприветствовал красивую девушку. «Где они?» Вию пронзил яростный свет голубых глаз. «Да они тут были». Авантюристка тут же выставила перед собой руки. «Я их тут оставила». Ее взгляд пробежал по комнате. «Может, они на втором этаже?» А затем указала на другую дверь. «Иди вперед», — Селена пихнула в плечо. «Ладно, ладно». Та обидчиво потерла свой наплечник. Виа обошла прилавок и вышла в небольшой переход между лавкой, лестницей наверх и мастерской. Сначала она заглянула в маленькую полупустую мастерскую, но и там оказалось пусто. Тогда девушки поднялись наверх, однако даже в жилище Джозефа они никого не обнаружили. Пустая кровать, открытые настежь шкаф и буфеты всем своим видом показывают, что давно никого нет. И в этот момент она почувствовала убийственную ауру, которая бросила ее в дрожь. Виа медленно обернулась и увидела ледяную ярость королевского клина, которая как раз тянется за своей рапирой. «Черт возьми, да даже вокруг вдруг появился иней. Чем больше ты тянешь время?» «Да знаю я, знаю. Я правда оставила их здесь. Драться с самой Селеной Лейн, Бэйнистом, все равно что подписать себе смертный приговор. Я понятия не имею, куда они ушли». И тут весь дом затрясся. Девушки еле устояли на ногах, и то лишь потому, что вовремя ухватились за стены. Зато окна разбило вдребезги, кровать практически перевернулась, а шкаф плашмя упал на пол, проламывая старые деревянные доски. Что это было? Землетрясение? Прямо во время нападения мага тьмы на город? Таких совпадений попросту не бывает. Шокированная Селена мгновенно устремилась к окну, перепрыгивая через шкаф и не заботясь об осколках под ногами, и выглянула наружу. Там, со стороны левого берега, поднялось огромное облако пыли, которая практически закрыла все черное небо с луной. Что бы ни произошло, центр толчка или землетрясения явно находится там, где скрывается маг тьмы. Лишнего времени у них больше не осталось. Настало время проведать левый берег. «Ты!» Селена обернулась назад, но от авантюристки уже и след простыл. «Арт!» Примечание к части. «Всех с наступающим Новым годом!» 3. LXXV. «Что ты думаешь о Вие?» Рыцарь смотрел на пустую руку, в которой так и не появился второй плащ. Авия. Вопрос Натана удивил эльфийку. Она раздражает, после чего ее брови нахмурились. Без нее нам было бы лучше. Она не такая уж и плохая. Он посмотрел на выход из лавки. Я и не говорила, что она плохая. В женском голосе чувствуется раздражение. Она просто меня бесит. Сель вздохнула. Я понимаю, почему ты решил взять ее. Она знает о нас больше, чем нам бы хотелось. И тогда перед тобой встал выбор. Убить ее или держать при себе, чтобы следить и, может быть, расположить к себе. Она говорила с полным осознанием всего происходящего. Вот только менее бесячей она от этого не стала. Может быть, ее бесит нрав этой авантюристки. Может быть, ее бесит, что та постоянно жалуется на их неспешный темп путешествия. Может быть, ее бесит, что их дуэт превратилась в трио, да и добавившийся член команды «Грибанная девушка». Так еще если Ве узнает, что Натаниэль никакой не эльф, а альбинос и одновременно с этим маг тьмы, то она наверняка даст дёру и в следующий раз приведет за собой целую ватагу авантюристов и инквизиторов. Виа сколько угодно может думать, что она видит их насквозь, однако на самом деле Виа ничегошеньки о них не знает. Проще говоря, дело не в ревности, а в том, что ее рыцарь слишком рискует, держа подле себя эту бузатирку. Мне кажется, она не выдаст наш секрет, Натан пытался говорить спокойным, даже в какой-то степени успокаивающим голосом. К тому же она на нашей стороне. Мы и вдвоем прекрасно справлялись, констатировала Сель. И сейчас справимся. Она резко взглянула на парня. В каком смысле? Она чувствовала, что он что-то задумал. Вам обеим опасно приближаться к магу тьму, поэтому им займусь я. В принципе, Сель не дура, потому понимала, что все так и будет. Маг тьмы – враг, которого не стоит недооценивать. Да, я понимаю, кивнула девушка, но мы не знаем, где он находится. Дождемся Вию и тогда будем действовать. Ты будешь сражаться с магом тьмы, а я как-нибудь отвлеку на себя эту балаболку, чтобы она не узнала твой секрет. Как уже было сказано, Сель прекрасно понимает, к чему все идет и Вия тоже. По крайней мере так может показаться. Больше всего шансов победить мага тьмы есть у другого мага тьмы, но из-за этого Вия непременно узнает, что Натаниэль также является магом тьмы, чего, разумеется, необходимо избежать. И Сель собиралась взять на себя эту роль. Пока Натаниэль спокойно сражается с врагом, она не позволит Вие путаться у рыцаря под ногами. Если придется, она готова остаться здесь, в пустой затрепанной лавке, вместе с ней. Я бы хотел, чтобы ты помогла мне кое с чем другим. На этих словах Сель подалась на стуле вперед и навострила свои ушки. С чем? Натан вновь взмахнул рукой, ловя невидимый предмет. Правда, на этот раз он таки смог поймать что-то во вспышке белого света. Вытянув руку вперед и разжав пальцы, он показал девушке зелье фиолетового цвета в красивом стеклянном флакончике. Сель знает о наличии крови богов в запасах рыцаря, поэтому это зелье наверняка тоже отличается особым эффектом или даже легендарностью. Однако, что она должна сделать с зельем? Выпить его? Она взяла предмет в руки, вопросительно уставившись на парня. Это зелье должно вылечить черную порчу, женские глаза широко раскрылись, а руки еще крепче обняли столь ценный предмет. Лекарство от порчи, неверяще проговорила эльфийка, но его же не существует, после чего подняла шокированный взгляд на Натаниэля. Чем страшна черная порча? Тем, что она невероятно заразна. Инфицированный даже не заметит факта заражения, а когда тьма начнет сжирать его кожу и внутренние органы, жрецу придется потратить много маны, чтобы исцелить больного. Только магия света под силу исцелить черную порчу. На начальных этапах заражения жрецу удастся отогнать болезнь без особых усилий, но если болезнь будет прогрессировать, то жрецу придется отдать практически всю свою ману на лечение. А тот факт, что болезнь передается крайне быстро, да еще влияет на циркуляцию маны, ставит всех жрецов под удар. Жрец на позднем этапе болезни не сумеет исцелить даже себя. А тут Натаниэль берет и в прямом смысле этого слова вручает ей то самое несуществующее лекарство от черной порчи. Неудивительно, что Сель улетела в астрал. Да, оно должно помочь, кивнул рыцарь. Это редкое зелье в игре снимало любой негативный статус, если его выпить. С другой стороны, окаменевшему или заледеневшему игроку принять это зелье будет весьма проблематично. И что ты хочешь, чтобы я сделала? В существовании данного зелья сложно поверить, но она целиком и полностью доверяет Натану. Он бы не стал ей врать, особенно когда дело касается таких страшных вещей. Я хочу попросить тебя отнести ее в церковь, чтобы жрецы использовали ее для лечения. Сель все еще смотрела на него. Я понимаю, что это опасно, но с этим справишься только ты. Плащ с капюшоном укроют тебя, а диадема скроет твои уши. После чего он аккуратно прикоснулся к красивому, бесценному обручу у нее на голове. Мы не можем ждать Вию. Чем быстрее мы с этим разберемся, тем лучше. На мне маг тьмы, на тебе церковь. Могу ли я на тебя положиться? Ох, Натаниэль, Сель до сих пор ошарашена и несколько недовольно покачала головой, к чему последний вопрос. Как будто ты и так не знаешь, что ты можешь на меня положиться. Она выдержала паузу, глядя ему в глаза, скрываемые пеленой тьмы шлема. Всегда можешь. Парень стиснул зубы и непроизвольно сжал левый кулак. Последние слова она сказала с такой любовью и искренностью, что любое мужское сердце не могло не пропустить удар. «Спасибо», — во вспышке света с правой руки исчезла латная перчатка, после чего Натан прикоснулся к теплой щеке эльфийки. Она с удовольствием прильнула к его ладони, счастливо улыбаясь и прикрыв глаза. Наконец она чувствует его прикосновение. У нее такая мягкая кожа. Сейчас она выглядела прекраснее любого цветка на всем белом свете. Она такая красивая и на вид хрупка, элегантная и опасная, но при этом храбрая и сильная, понимающая и сочувствующая. Кажется, именно Сель в этом мире олицетворяет само слово «красота». Тем не менее, его взгляд с довольного миловидного личика скользнул на собственную белую руку. «Будь осторожна», — он убрал руку, а Сель с явной неохотой отстранилась от прикосновения. Разумеется, Сель ничуть не волновалась под влиянием весьма интимной атмосферы, которой у них давненько не было, но Натан, как ты отыщешь мага тьмы без Вии? Просто. Лучше один раз показать, чем 100 раз рассказать. Натан поднял перед собой левую руку со сжатым кулаком, который вдруг окутала пелена густой тьмы. Любой нормальный человек, эльф или дварф тут же бы дал деру, но только не Сель. Напротив, она как ни в чем не бывало смотрела на собравшуюся в кулаке ее рыцаря тьму, словно так и должно быть. Не было ни страха, ни удивления, только легкий интерес. Просто магия тьмы. Что в этом такого, верно? Я чувствовал нечто странное, когда мы заехали в город. Что-то подобное я уже чувствовал, когда впервые столкнулся с 10 кольцами, своего рода зов или даже паучьего чутья. Это чувство тянет меня к себе. Возможно, маг тьмы сам почувствовал меня и теперь зовет к себе. Натан повернул голову в сторону левого берега. Это может быть ловушкой. Сель глупо волноваться за самого сильного члена их трия, но любящее сердце все равно будет тревожиться за возлюбленного. Может, не стал отрицать Натан. Он мало знаком с местной магией тьмы. Я буду осторожен. Идем осмотримся. На этих слова он направился на выход, поманив за собой спутницу. Сель быстро накинула на себя плащ с капюшоном и направилась за рыцарем. На улице их встретил мрак, способный повергнуть любого в тревогу. Пустые улицы заканчивались темнотой, а откуда-то издалека доносился шум торопливой толпы. Они впервые в этом городе, потому не знают, что и где находится. Именно для этого Натан вышел на улицу, чтобы оглядеться с немного другого ракурса. Он пододвинул локоть к Сель, которая, недолго думая, ухватилась за него, после чего парень топнул ногой и... Уау! Неожиданно парочка поднялась прямо к крыше двухэтажного здания на колонне, неожиданно выросшей из земли. Проявление магии земли во всей своей красе. Все еще немного удивленная Сель шагнула вместе со своим рыцарем на потрепанную временем крышу, после чего они в полной мере осмотрели округу. Первое, что бросилось им в глаза, это высокая колокольня, являющаяся продолжением этакого небольшого собора. По всей видимости, это и есть местная церковь. Затем они увидели бегущие к стенам дальних зданий человеческие тени, спешащие побыстрее к одним из врат. И, разумеется, самые освещенные места в городе были врата, через которые беженцы толпами бежали прочь от мага тьмы и черной порчи. Впрочем, где-то там, в самом дальнем конце города, также ярко сиял один из домов, но он находился слишком далеко, чтобы его рассмотреть. Церковь не слишком далеко, Сель больше всего интересовала прибежище богов. Натан развернулся, направляя взор на противоположную часть Синтаса, отсеченного от основного города рекой и мостом. Именно с того берега, самого темного берега без единого намека на свет от костра, факела или лампы, доносился странный зов. Этот зов выражался не в словах, Натаниэля просто что-то тянуло туда, так что маг тьмы явно скрывается именно где-то там. По итогу им обоим придется идти в разных направлениях. С одной стороны, в таком случае Сель не угрожает встреча с магом тьмы, с другой, он будет слишком далеко, чтобы вовремя прийти к ней на выручку в случае чего. Хотя он не должен думать о ней, как о типичной девушке в беде. Маг тьмы там, Натан указал на другой берег. Так он прячется на противоположном берегу, задумчиво проговорила Сель. На тот берег должны вести как минимум два моста. В целом неплохое место, чтобы затаиться и не позволить инквизиторам застать себя врасплох. Он умен, раз выбрал это место. Или ему просто повезло. Безумный не значит глупый, верно? Натан посмотрел на эльфийку. Может, он был достаточно умен перед тем, как стать безумцем? Сель тоже вопросительно на него посмотрела. Но если бы он был умный, то не стал бы иметь дело с магией тьмы. Натан задумался. И то верно. Получается, что несмотря на грамотное расположение укрытия и, возможно, другие заслуги, этот маг тьмы априори является тупым, раз позволил жадности поглотить себя. Почему жадности? Да потому что действительно никто в здравом уме не прикоснется к тьме. Даже к некромантии относится чуть более снисходительно, чем к тьме. Тьма, в отличие от некромантии, сразу наделяет мага могуществом. Когда же другим темным или светлым дисциплинам необходимо долго, старательно учиться? Никакой он не умный. Скорее, величайший глупец, раз связался с магией тьмы. Сель и Натан смотрели друг на друга. Но ты не такой. А затем Сель вдруг разразилась криком. Я говорю не про тебя, а про него. Слышишь? Про него. Не забывая усиленно тыкать в левый берег. Про него. Ахахаха. Реакция девушки позабавила парня. Я знаю. Знаю. Сель сощурил глаза. Она на 100% уверена, что он сейчас улыбается под шлемом. Ух, ей было немного не по себе от всей этой ситуации, особенно если судить по румянцу на щеках. Давай уже займемся делом. Давай, кивнул Натаниэль. Они оба вновь вступили на земляную колонну. Натан просто топнул по колонне, после чего она начала постепенно опускаться вниз, как самый настоящий лифт. Сель впечатленно разглядывала эту колонну на протяжении всего пути вниз, но несмотря на свой невыдающийся вид, кажется, этот своеобразный лифт ей очень понравился, что неудивительно. С появлением лифта в жизнь любого человека стала в разы легче. «Если что, я буду ждать тебя здесь», — Сель имела в виду лавку сапожника. «Хорошо, но если когда я приду, тебя здесь не будет, я пойду за тобой. А если мы разделимся из-за этого?» Эльфийка ехидно на него взглянула. «В общем», — вздохнул Натаниэль, поняв, что его вот-вот загонит в угол, «в крайнем случае я найду тебя так же, как тогда в подземном городе. Лучше дождись меня здесь». Она похлопала его по металлическому нагруднику. «Ни к чему тебе идти к жрецам и инквизиторам. Я справлюсь». «Хорошо», — с большой неохотой согласился он. «Лишние проблемы с местным населением, законом и духовниками им и вправду не нужны». «Вот и хорошо», — Сель еще раз, но уже более вызывающе похлопала его по нагруднику, словно бы лапая его за грудь. «С церковью я разберусь сама», а затем в ее глазах промелькнула игривая искорка. «Я буду осторожна, и ты тоже будь, разумеется». На этих словах Сель отстранилась от него, направляясь в сторону пристанища жрецов и инквизиторов. Почему-то разговоры с Натаном вселили в нее уверенность. Она идет прямо к больным людям, рискуя не просто выдать себя, но и заразиться самой. Впрочем, наверняка у Натана есть еще такое зелье. В отличие от того мага тьмы, интеллект Натана не подвергся безумию тьмы, поэтому он не бы попросил ее зря рисковать своей жизнью. Он рисковал своей ради нее, поэтому она рискнет своим ради него. Одинокая фигура гуляла по ночным улицам города. Гуманоидный силуэт скользил из тени в тень, иногда озираясь по сторонам. Церкви не было видно из-за крыш высоких домов, тем не менее она знала, куда идти. Чем ближе девушка подбиралась к цели, тем более четко слышался шум с той стороны. Жизнь кипит в обиталище богов, одно из тех мест, где поглощенные отчаянием и горем люди ищут надежду и спасение. Впрочем, если маг тьмы до сих пор жив, это означает, что он либо хорошо прячется, либо инквизиторам не удалось отправить его к Орду. Шаг замаскированной эльфийки становился медленнее. Она неминуемо подбиралась к церкви, заполненной не просто жрецами, инквизиторами и больными, но в первую очередь людьми. Людьми, которые убивали ее сородичей на недавней войне. Люди сжигали деревья, чтобы выманить лучников, и собирали с тел убитых трофей. Все началось из-за них, из-за их похоти и жадности. Но не все брали в руки оружие, не все желали смертоубийства. Ненавидеть всех людей попросту глупо, но это не значит, что она их простит. Просто в человеческом королевстве есть как минимум один человек, который заставил ее сердце биться чаще.